Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава пятая. Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны. Арджуна увача саньясам кармадам Кришна пунар-йогам ча шамсати ячрея этайорекам танме брихи сунишчитам. Шри Бхагаван увача саньяса кармайогаща нишрея. Текст первый. Арджуна сказал: «О Кришна, сначала ты велел мне отказаться от деятельности, а затем посоветовал работать с преданностью. Поэтому прошу тебя, скажи определенно, что же для меня наиболее благоприятно?» Комментарий. В пятой главе Бхагавад-гиты Господь объясняет, что деятельность в преданном служении лучше, чем сухие умственные рассуждения, так как ввиду своей трансцендентной природы она освобождает человека от кармических реакций. Во второй главе излагались начальные сведения о душе и ее заключении в материальном теле. Там также объяснялось, как выбраться из этого материального заточения с помощью будхи-йоги, то есть преданного служения. В третьей главе говорилось, что исполнение обязанностей уже не является необходимым для человека, обладающего совершенным знанием. И в четвертой главе Господь сказал Арджуне, что все виды жертвенной деятельности в конечном итоге приводят человека к познанию истины. Однако в конце четвертой главы Господь дает Арджуне совет вступить в сражение, руководствуясь совершенным знанием. Таким образом, одновременно подчеркивая важность деятельности в преданном служении, так и бездействия в знании, Кришна поставил Арджуну в тупик и смутил его. Арджуна понимает, что отречение в знании подразумевает прекращение всех видов деятельности, осуществляемой ради удовлетворения чувств. Однако, каким образом прекращает деятельность тот, кто работает ради Кришны? Иными словами, Арджуна полагает, что саньяса, или отречение в знании, должно вести к прекращению всех видов деятельности, так как деятельность и отречение представляются ему несовместимыми. Арджуна, видимо, не понял, что деятельность в полном знании не влечет за собой последствий, и таким образом она тождественна бездействию. Поэтому он спрашивает, следует ли ему полностью отказаться от всякой деятельности или же действовать с полным знанием. Текст второй. Бог, Верховная Личность, сказал: «Как отречение от работы, так и работа с преданностью благоприятны для освобождения. Но все же преданное служение Господу лучше, чем отречение от работы». Комментарий. Кармическая деятельность, то есть деятельность ради чувственного удовлетворения, порождает материальное рабство. Пока человек занимается деятельностью, направленной на улучшение условий существования тела, он будет трансмигрировать в различные типы тел, вечно оставаясь в оковах материального рабства. Шримад Бхагаватам подтверждает это следующим образом. Люди помешаны на чувственных наслаждениях и не знают, что их нынешнее тело, прибежище страданий, есть результат их собственной кармической деятельности в прошлом. Хотя тело и приходящее, оно причиняет его обладателю множество беспокойств. Поэтому нет смысла работать ради удовлетворения чувств. Человек живет напрасно, если он не пытается выяснить свою истинную сущность. Пока он не понимает своей истинной природы, он работает ради обретения результатов, ради чувственного удовлетворения. А пока человек погружен в сознание чувственного удовлетворения, он вынужден переселяться из одного тела в другое. Даже если ум охвачен стремлением к кармической деятельности и находится в гуне невежества, человек должен стараться развить в себе любовь к Васудеве и преданность ему. Только тогда у него появится возможность вырваться из оков материального существования. Таким образом, гьяны, то есть знание о том, что человек не есть тело, а душа, еще недостаточно для освобождения. Необходимо действовать, ощущая себя душой, а иначе невозможно освободиться от материальных оков. Деятельность в сознании Кришны не имеет прагматического характера. Действия, совершаемые с полным пониманием, способствуют развитию истинного знания человека. Один лишь отказ от кармической деятельности без сознания Кришны не очищает сердце обусловленной души. Пока сердце не очистилось, деятельность человека неизбежно проходит на материальном уровне. Но деятельность в сознании Кришны сама по себе позволяет избежать кармических последствий, и поэтому у человека нет необходимости опускаться до материального уровня. Таким образом, деятельность в сознании Кришны в любом случае стоит выше отречения, которое всегда чревато опасностью падения. Отречение без сознания Кришны является неполным, что подтверждает Шрила Рупа Госвами в своей Бхакти Расамрита Синдху. Когда человек, стремящийся к освобождению, отрекается от вещей, связанных с Верховной Личностью Господа, считая, что они материальны, то такое отречение называется неполным. Полным можно назвать отречение того, кто осознает, что все существующее принадлежит Господу, и что человек не может заявлять свои права на владение чем-либо. Нужно понимать, что по существу никто не владеет ничем. В таком случае зачем же говорить об отречении? Тот, кто знает, что все является собственностью Кришны, всегда пребывает в отречении. Так как все принадлежит Кришне, то все следует использовать для служения Ему. эта совершенная форма деятельности в сознании Кришны намного превосходит любое искусственное отречение, совершаемое саньяси школы Майявади. Текст третий. О могучий Арджуна! Тот, кто не стремится к плодам своего труда и не презирает их, всегда находится в отречении. Такой человек, свободный от всякой двойственности, легко сбрасывает материальные оковы и полностью освобождается. Комментарий. Тот, кто исполнен сознания Кришны, всегда пребывает в отречении, так как он не испытывает ни ненависти, ни стремления к плодам своих действий. Такой человек, принявший обет отречения и посвятивший себя трансцендентному любовному служению Господу, обрел знание в полной мере, ибо он осознал свое истинное положение по отношению к Кришне. Он четко представляет себе, что Кришна есть полное целое, а он – неотъемлемая частичка Кришны. Такое знание совершенно, так как оно верно и с количественной, и с качественной точки зрения. Отождествление себя с Кришной является ложным, потому что часть не может быть равна целому. Понимание своего качественного единства со Всевышним Господом и количественного отличия есть истинное, трансцендентное знание, приводящее человека к самозавершенности, то есть к состоянию, пребывая в котором ему не к чему больше стремиться и не о чем больше скорбеть. Его ум больше не охвачен двойственностью, ибо все, что он делает во имя Кришны. Избавившись таким образом от двойственности, человек освобождается уже в этом материальном мире. Текст четвертый. Лишь невежды считают, что преданное служение Господу отличается от аналитического изучения материального мира, санкхи. Истинно мудрые говорят, что тот, кто становится на один из этих путей, достигает результатов обоих. Комментарий. Цель аналитического изучения материального мира – обнаружение души всего сущего. Душой материального мира является Вишну, или Верховная Душа. Преданное служение Господу включает в себя служение Высшей Душе. Один путь – это поиски корней дерева, а другой – орошение этих корней. Тот, кто по-настоящему изучает философию санкхи, обнаруживает корень материального дерева – Вишну, а затем, обретя совершенное знание, посвящает себя служению Господу. Таким образом, по сути, нет разницы между двумя этими процессами, так как у них одна цель – Вишну. Не знающие этой высшей цели говорят, что назначение санкхи и карма-йоги различны, но мудрый человек знает, что одна общая цель объединяет оба эти пути. Текст пятый. Тот, кто знает, что положение, достижимое путем аналитического изучения, может быть также достигнуто путем преданного служения Господу. И кто поэтому видит, что оба эти процесса находятся на одном уровне, тот видит вещи в истинном свете. Комментарий. Истинное назначение философского исследования заключается в раскрытии конечной цели жизни. А так как конечная цель состоит в самоосознании, то нет различия в выводах, к которым приводят оба эти пути. Философия Санкхи приводит к заключению, что живое существо не является частью материального мира, но что оно неотъемлемая часть высшего духовного целого. То есть душа не принадлежит материальному миру, и поэтому ее действия должны быть связаны со Всевышним. Когда она действует в сознании Кришны, она фактически пребывает в своем естественном положении. Следуя путем философии Санкхи, человек должен отрешиться от материи, а на пути бхакти-йоги он должен приобщиться к деятельности в сознании Кришны. Фактически, оба эти пути – суть одно и то же, хотя с поверхностной точки зрения один путь предполагает отрешенность, а другой – привязанность. Но отрешенность от материального и привязанность к Кришне – по сути одно и то же. Понимающий это, видит положение вещей в истинном свете. Текст 6. Простое отречение от всякой деятельности, без преданного служения Господу, еще не сделает человека счастливым. Мудрый же, занятый преданным служением, может достичь Всевышнего без промедления. Комментарий. Существует две категории саньяси, или тех, кто ведет жизнь в отречении. Саньяси, относящиеся к школе Майявади, занимаются изучением философии Санкхи, а саньяси-вайшнавы изучают философию Бхагаватам, то есть подлинного комментария к Веданта-сутре. Саньяси-майявади также изучают Веданта-сутру, однако они пользуются при этом комментариями своей школы, называемыми Шрирака Бхашья, написанными Шанкарачарьей. Последователи школы Бхагаватам посвящают себя преданному служению Господу согласно принципам Панчаратрики, и таким образом саньяси-вайшнавы выполняют многообразную деятельность в трансцендентном служении Господу. Саньяси-вайшнавы не имеют никакого отношения к материальной деятельности, поскольку они постоянно заняты преданным служением. Саньяси-майявади не могут наслаждаться трансцендентным служением Господу, будучи заняты изучением Санкхи и Веданты и мыслительными спекуляциями. И поскольку такие занятия становятся иногда слишком скучны, то они иногда обращаются к Бхагаватам, не имея при этом истинного понимания. Поэтому изучение Шримад-Бхагаватам для них очень трудно. Сухие рассуждения и имперсональные толкования при помощи искусственных средств не приносят большой пользы саньяси-майявади. Но саньяси-вайшнавы, занятые преданным служением, счастливы, исполняя свои трансцендентные обязанности. И у них есть гарантия того, что в конце концов они вернутся обратно в царство Бога. Саньяси-майявади иногда сходят с пути самоосознания и снова погружаются в материальную деятельность, носящую филантропический или альтруистический характер, то есть являющийся, по сути дела, материальным занятием. Отсюда можно сделать вывод, что те, кто заняты деятельностью в сознании Кришны, находятся в лучшем положении, нежели саньяси, занятые размышлением о том, что есть Брахман, хотя через много жизней они также приходят к сознанию Кришны. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. महाप्रभु कीर्तन नित गीता बादित्र मातन्मन सोरसेना रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुणसी चरणारविंदम् संसारदावानलल